Эпилог. Яна. «Яна, а это нужно точно делать именно сейчас?» — обреченно вздыхает Андрей, неся за мной пакеты с накупленным. «А когда?» — остановившись, смотрю ему в глаза. «Мне рожать скоро. Нужно все доделать. Идем!» «Я твоим родителям пожалуюсь», — ворчит Андрей. «Пусть утихомирят свою дочь. У меня не получается. Когда они там уже приедут?» 30-го, как и всегда. Я, сложив руки на большом животе, походкой толстой утки утопаю дальше по торговому центру. Нет, ну странный такой. А когда я закончить все должна? До Нового года неделя, до моих родов 3, а в квартире еще не все обставлено так, как мне нужно. Я бы давно сама все закончила, но Андрей категорически против, чтобы я разгуливала одна по местам массовых столпотворений. Вообще странно, если мне надо в школу зайти, он не против, а в торговый центр только с ним. Я пыталась жаловаться родителям, но они полностью на стороне Андрея. И его тоже. Даже Катя против, а то вдруг братик родится прямо в магазине. Тоска, никто меня не любит. Мороженое хочу, вздыхаю я. Я знаю, что сейчас конец декабря. Хорошо, не спорит Андрей. Какое? Останавливаюсь. Этот простой вопрос сейчас вызывает у меня ступор. Я точно знаю, что нужно купить в нашу новую квартиру. Я знаю, как доделать проект, чтобы клиентка была в восторге. Но я не могу решить, какое именно мороженое хочу. Беспомощно смотрю на Андрея. Он опытный, он знает. Понятно. Он сворачивает к лавочке. «Сиди здесь», — опускает пакеты. «Я сейчас». Послушно усаживаюсь на лавку. «Хорошо-то как! Спина моя, спина!» Сижу, слушаю праздничную музыку, разглядываю нарядные витрины. Сын пинается. Я вообще очень быстро забеременела. Андрей оказался мастер забивать голы. У меня вообще 2 года пронеслись с невероятной скоростью, а события сыпались, как из рога изобилия. Наш первый совместный Новый год вышел просто сумасшедшим. Встречали его с моими. А к родителям Андрея поехали 1 числа. Там собралась целая куча родственников. Но моих родителей это не остановило. Пообщались все вежливо и культурно, но косились на нас все с некоторой опаской. А соседка теперь вообще сразу закрывает дверь, если выходит в подъезд вместе с нами. Мама с Катей напекли синабоны, и мамуля пошла угостить соседей в честь праздника. Вернулась такая довольная, что это было крайне подозрительно. «Такая милая женщина», — умилялась мама, — «так внимательно слушала, почему не стоит совать свой длинный нос в личную жизнь чужих детей». Да и своих тоже. В общем, душевно так поговорили. Андрея они как-то подозрительно быстро причислили к своим, так что теперь его основной задачей было не косячить. И все. Прощались вообще уже как с любимым сыном, но папа кулаком все же пригрозил. Одна Катя ничего не замечала и была по уши счастлива новоявленным бабушке и дедушке. Еще бы. Мама отрывалась, как могла. Взяв папу на буксир, они всю неделю носились, как электровеники, по городу, на всякие елки и все мероприятия, куда могли попасть. А попали они почти везде, потому что мамуля билеты прикупила заранее. Современные технологии ей в помощь. Вечером Катя просто падала в постель и вырубалась. Зато у нас с Андреем было полно времени для себя. Нашей задачей было только кормить эту неугомонную компанию. Но мы успевали и без них куда-нибудь сходить. «Мама, что это?» Открыв дверь, я чуть не хватаюсь за сердце. «Женщина, вам сколько лет?» «Доча, не занудничай!» Мама отодвигает меня с прохода. «Или не занудствуй. Мы просто сделали аквагрим». «А Катя с папой где?» Я выглядываю в подъезд. «Сугроб меряют. Да меряют и придут», — отвечает мама. К Катя и папа пришли тоже в аквагриме. «Пап!» Мы с Андреем были в шоке. «Зато я выиграл приз!» Достав из кармана дуделку, папа дунул, на пару секунд оглушив нас. «Класс, да?» «Супер!» Я, развернувшись, утыкаюсь лбом в плечо Андрея. «Не знаю, плакать или смеяться!» Андрей похлопал меня по спине успокаивающе, а сам давился смехом. В общем, этот веселый дурдом закончился 8 числа с отбытием электрички. Провожать поехали все, потому что 2 чемоданчика легко поместились в багажнике моей машины, и я вздохнула с облегчением. А родители пригрозили, что следующий Новый год опять отпразднуют у нас. Ну и чего тут? 4 часа на электричке? Так что ждут и нас в гости, и сами приедут. Вот как весело вкатились в Новый год, так оно и дальше продолжалось. Мне надоело тратить деньги, и снова захотелось их зарабатывать. Ну, я и взяла, и созвонилась со своей прежней командой. 3 выразили полную готовность работать со мной. Так что я снова начала делать проекты, в основном онлайн. Но мои прежние клиенты быстро разнесли новость. Даже рекламу давать не пришлось. Ох, как орал Кирилл. Вопил так, что его и без телефона, наверное, слышно было. Я даже поставила его на громкую и пила кофе, наслаждаясь воплями бывшего. Сделал гадость, на душе радость. «Ты повторяешься?» — хохотнула я. «Меркантильной дрянью называешь уже в 3-й раз. Что-то у тебя словарный запас оскуднел. Дроздиха и его отсудила вместе с квартирой». «Да пошла ты!» — Кирилл бросил трубку. Я закатила глаза. Сам звонит и сам же недоволен. Как все-таки люди порой меняются. Но мне так все равно. А весной Андрей сделал мне предложение. Летом мы поженились и, пожив в его квартире, пришли к выводу, что нам тесно. Не могу я существовать в таком пространстве. Пришлось серьезно поговорить теперь уже с мужем. «Делай, что хочешь», — произнес любимый опасную фразу. «Короче, на нем теперь висит ипотека. А у нас есть большая трешка с приличного размера кухней-гостиной. А его квартиру мы просто сдали и гасим с нее ипотеку». «Это как?» — ошарашенно спросил Андрей. «Ну, как-то так», — ответила я, пожимая плечами. «Так что твое повышение очень даже кстати. Муж у меня теперь большой начальник на своем предприятии, потому что у него появилось больше времени на работу, и он принял повышение. А моя работа вся умещается в ноутбуке. Катя вообще такая умница и помощница, с ней нет никаких проблем. Так что я с новыми силами окунулась в любимое дело». Мы с Катей с таким азартом занимались ремонтом, что Андрей предпочитал не спорить. А в следующую новогоднюю ночь спросил, не хочу ли я ребенка, а то он готов быстро организовать. Я посмеялась, что быстро не получится. Получилось. Только успели сдать анализы, и раз, я уже беременна. «Я же тебе говорил», — самодовольно усмехнулся он, за что получил кухонным полотенцем по спине. «Янка, как я тебя люблю!» Он схватил меня в охапку. «И даже обожаю!» «Ну вот, как-то так. За 2 года моя жизнь сделала несколько крутых поворотов. И у меня есть не только любимый муж, но и прекрасная дочка. А скоро наша семья станет на 1 больше». «Я купил черничное, манго, шоколадное и пломбир», говорит вернувшийся Андрей. «Не хочу!» Чуть виновато вздыхаю я. «Я так и знал», — смеется муж. «Поэтому купил тебе сок». «Вот сок буду. Я понимаю, что очень хочу пить». «Андрей, как я тебя люблю!» — говорю, вцепляясь в пачку сока. «А я все равно больше», — улыбается он. «Отдохнула? Идем дальше». «Обязательно идем. Я медленно так поднимаюсь. А завтра еще вместе идем к Катюшке на утренник». Андрей кивает, соглашаясь, и ведет меня дальше по торговому центру. Но как можно не любить этого потрясающего мужчину? Никак. Вот и у меня не было шанса устоять. Андрей. У Яны период гнездования. Я такое уже проходил. И лучше не мешать. Тем более Яне. Она очень неугомонная. И если она никуда свою энергию не сбрасывает, то последствия могут быть разрушительными. Поэтому после рабочего дня не задерживаюсь ни на минутку. «Ты прям настоящий каблук стал!» — смеется Серега. «Хотя...» — вздыхает. «Под таким каблуком и я бы не вякал». «Дурак ты!» — рука сама тянется отвесить ему подзатыльник. Он тоже пал жертвой очарования Яны. Когда она открыла дверь моей квартиры, Серега просто завис с глупой улыбкой от уха до уха и забыл, что пришел поздравить меня и Катюшку с наступившим. Родители Яны умотали с моей дочерью на очередную елку. Зато теперь понятно, в кого у любимой такая кипучая энергия, не говоря уже о потрясающем нервную систему чувстве юмора. «Вы, Сергей», — пропела Яна в своей обычной манере и с мягкой улыбкой на губах. А ведь она прекрасно знает, какое впечатление производит, и пользуется этим, когда хочет на полную катушку. А на Серегу у нее зуб за то, что заставил меня морозиться на трассе. «Да», — заикается Серега. «А Андрюха дома?» — спрашивает почему-то осторожно. «Андрей!» — зовет меня Яна. У меня от того, как она произносит мое имя, мурашки каждый раз. «К тебе друг пришел? Проходите, я чайник пойду поставлю». Очень глубокомысленно произносит Серега, глядя вслед Яне. «Наши бабы будут рыдать», — выдал он. Усмехаюсь. Я никому не обещал жениться. И, честно говоря, отбиваться от настойчивых знаков внимания было очень утомительно. Нужно это делать так, чтобы не обидеть, потому что обиженная женщина — это страшный противник. На примере тещи убедился в этом очередной раз. Почти 2 года не могла смириться. Тесть оказался более вменяемым, но все равно старался не отсвечивать. Но до сих пор с внучкой водятся только в моем присутствии. Я их встреч с Яной стараюсь не допускать. Нет, я знаю, что Яна в обиду себя не даст. У нее такой характер, что и мужик позавидует. Но зачем? Яна вполне ладит с моими родителями. И мне кажется, что они ее немного побаиваются, как и остальная родня. Потрясающая женщина. И моя. У нее моя фамилия, мое кольцо на пальце и мой сын под сердцем. А ее бывший — фееричный идиот. Но это его проблемы и моя большая удача, за что я ему благодарен. А еще Алисе. Мне кажется, это она помогла нам с Катюхой оттуда, стала нашим ангелом-хранителем. Через неделю наш 3-й совместный Новый год, который мы отметим в новой квартире. Яна — потрясающий специалист. Недаром у нее очередь из клиентов, которые готовы ждать. Так обустроить квартиру — это талант и очень много знаний. О многих вещах я просто не задумывался. Я без Яны теперь свою жизнь не представляю. А если бы она сняла квартиру в другом доме? Не хочу думать, что мы могли не встретиться. А об этом как раз и думаю, пока еду к большому торговому центру. Катя осталась дома, а Яна пошла прогуляться. Теперь нужно забрать ее с этой прогулки. Паркуюсь и иду в торговый центр. Поднимаюсь на 2-й этаж. За колонной Яна меня не видит. Зато я, выглянув, вижу ее хорошо. Смешной такой карапузик. Что-то внимательно читает в телефоне. Да, я влюбленный дурак. Поэтому мне кажется, что Яна будто светится изнутри. Такая она, слов просто нет. Очень красивая, нежная, немножко капризная. Смешно трет кончик носа, вздыхает. Полюбовавшись немного, направляюсь к ней. Яна улыбается и смешной утиной походкой идет мне навстречу. «Привет, Андрей!» — тянется за поцелуем. «Привет!» Беру ее за руку. «Не устала?» «Нет, я только недавно приехала». Яна тянет меня к бутикам. Через полтора часа я готов уже просто сесть посреди прохода, как это делают дети. Но Яна хочет зайти еще в некоторые магазинчики. Яна, а это нужно точно делать именно сейчас, вздыхаю я. А когда? Мне рожать скоро. Нужно все доделать. Идем. Тянет меня дальше, неугомонная моя. Я твоим родителям пожалуюсь, грожу ей. Пусть утихомирят свою дочь. У меня не получается. Когда они уже там приедут? Хотя я и так знаю. Тесть с тещей опять приедут 13-го и останутся на месяц минимум, чтобы помочь после родов. Они с Катюхой по 2 часа болтают, обсуждая грандиозные планы. Да, 2 тещи — это интересно. На мою угрозу Яна только фыркает. Ее родители до безумия счастливы появлению еще одного внука. Как они сами утверждают, первая внучка у них есть. Катя быстро стала называть их бабушкой и дедушкой и обожает, когда они приезжают или мы едем к ним. Еще бы. «Мороженое хочу», — вздыхает Яна с самым несчастным видом. «Я знаю, что сейчас конец декабря». «Хорошо. Какое? Как будто я смогу ей отказать. Устраиваю ее на лавочке и иду в супермаркет. Покупаю несколько видов мороженого, которое она предпочитает в последнее время. А если не захочет, то мы съедим с Катей. Беру еще сок, воду, соленое печенье. Период соленых огурцов у нас давно прошел, да и длился недолго. Но сын точно будет любителем мороженого, а может и профессионалом. Расплачиваюсь на кассе. Возвращаюсь к Яне. Любимая опять что-то с серьезным видом читает в телефоне. Не удивлюсь, если это по работе. Вся такая бизнес-леди. А еще я знаю один большой секрет. Обе моих девочки поделились своими секретами со мной. И мне приходится молчать, чтобы не испортить момент. Катя хочет в новогоднюю ночь спросить у Яны, можно ли ей называть ее мамой. А Яна очень ждет этого момента, и я точно знаю, что не откажет. Она очень много сил приложила, чтобы Катя не чувствовала себя обделенной. И, на мой взгляд, девочки отлично подружились. У них там свои девчачьи дела и секреты. Шушукаются, что-то обсуждают с важным видом. Ох, чувствую, новогодняя ночь пройдет под бурный слезопад. Я купил черничное, манго, шоколадное и пломбир. Перечисляю я не покупки. «Не хочу», — виновато произносит. «Я вот даже не удивлен. Я так и знал, поэтому купил тебе сок», — смеюсь я. «Вот сок буду. Андрей, как я тебя люблю!» Счастливая Яна выхватывает у меня сок, который я открыл. «А я все равно больше», — говорю ей. «Отдохнула? Идем дальше?» «Обязательно идем». Яна медленно поднимается. «А завтра еще вместе идем к Катюшке на утренник», напоминает она. «Удивительная женщина. Самая лучшая. Моя жена, мать моих детей. Моя любимая, подарившая мне второй шанс на семью. Как перед такой устоять? У меня не было ни шанса».